«Мозг, этой пищи хватит на модернизацию», – уточнил я, садясь за небольшой стол. «Когда сможем приступить?» Котенок тем временем ходил от тарелки к тарелке, обнюхивая блюдо. В конце он победно посмотрел на меня, облизал лапку и мявкнул. «Еда не отравлена, и даже без ГМО и заражения девяткой. Приятного. Я бы не спешил с улучшением». Почти одновременно с бесом сказал мозг, сегодня ночью под тебя будут подкладывать женщину с низкой социальной ответственностью или грабить, вероятность в 93%. Как только решишь эту проблему, можем приступить к созданию нового органа. Займет минимум 8 дней, но, скорее суток 25. Каналы пока в разработке, но, думаю, к окончанию процесса создания универсального межмирового магического ядра, технология уже будет. Понял, озадаченно протянул я, то есть еду надо было заказывать завтра, чтобы дольше не портилось, приятного, вдруг язвительно хохотнул котенок, твой аппетит тебя неприятно удивит, и правда, через пару часов я отдувался, оглядывая пустые тарелки и думая, чтобы еще сожрать, хотя еда исчезала из желудка, расщепленная на нитами, они явно не справлялись, пузо просто перевешивало, и я решил устроить себе тихий час, ну или сиесту, как говорили местные. Проснулся я реально через час, живот уже не отвисал, но дико хотелось в туалет. Кажется, мой метаболизм подстегнули просто нещадно. Выйдя из уборной, я спустился вниз. В зале народу заметно прибавилось. Появилась официантка, по виду, дочка одной из толстух. Больше не изменилось ничего. Все так же нудно скулила под музыку одна из хозяек, все так же пьяно хлопала глазками за стойкой вторая. Выйдя на улицу, я с кайфом вдохнул в себя порцию свежего воздуха. Узнав дорогу к ближайшему магазину готовой одежды, пошел туда. Чего изволит молодой господин? Прямо с порога встретила меня очаровательная юная рыжулька с узкой талией и почему-то в переднике, который эту самую талию сильно подчеркивал. Вечернее, праздничное, бытовое, повседневное, рабочее, а может, нижнее белье, молодой, серьезно, вот чем никогда не мог похвастаться, так это тем, что выгляжу молодо. Недавно мылся, в ванной был с зеркалом, а на себя так и не посмотрел. А ведь меня переделали. И я рванул к вожделенной стекляшке. А там отражался действительно совсем молодой парень, лет 19 на вид. Довольно лопоухий, но смазливый. Это я. Волевой подбородок, стальной взгляд, довольно длинные волосы, высокие скулы, короткая щетина. От прошлого меня не осталось ничего. Кроме тела, само собой, но и оно стало чуть крепче, визуально. Давайте начнем с белья. Лучезарно улыбнулся я молоденькой девушке. Обратно возвращался я, разбогатев на 2 больших пакета одежды и обеднев еще почти на 3 серебрушки. Да, срочно надо изобретать доход. Фальшивомонетничество не получилось. Может, правда, с Мангустовым начать сотрудничество? Туда просто артефакты под названием «деньги» обратно. А что, собственно, может быть нужно в этом мире? Надо изучать. Разложив вещи, я спустился в вонючий бар. Нужна информация. Да, я мог послать котенка или рой, но личное восприятие всегда лучше. Заняв последний свободный столик, я начал просто слушать. Хотя, вот те 2 красотки были весьма аппетитны. Может, подсесть к ним? Только я собрался перебазироваться, как сильно датый мужик встал и, пошатываясь, направился к ним, а я укорил себя за медлительность. Но они его довольно быстро и явно обидно отшили, поскольку возвращался он красный, как рак. Не успел я вновь встать, как подвиг прошлого неудачника повторил второй. Этот выглядел весьма достойно. Дорогая одежда, трезвый, ну, визуально, явно не бедствует. Да и парочка парней из его компании вызывали приятное чувство. Не бомжи, явно. И у одного из них в руках я увидел планшет. Обычный электронный планшет. У них тут что, есть планшеты, а может и интернет? Вот это точно надо срочно выяснить. Я-то думал, что у них тут все в мозг вмуровано. С новым парнем девушки разговаривали долго. Он даже присел к ним за столик, с их согласия. Вежливо, что ни говори. Но, продержался он минут 5 и вернулся к друзьям. Чем-то он тоже не угодил красоткам. А у меня аж азарт проснулся, и я направился к сладкой парочке, не спрашивая, уселся напротив и начал их разглядывать, молча. И что это значит, молодой человек? Наконец не выдержала одна из них, высокая блондинка с точеной фигуркой и задорно торчащим носиком. Мы вас не приглашали. Ой, где мои манеры? Отозвался я, искренне прошу меня простить, просто вы настолько прекрасны, что я растерялся и просто любовался вашей красотой. Меня зовут Андрей, а ты забавный, Андрей», — улыбнулась вторая, полная противоположность подруге. Крепко сбитая фигуристая брюнетка с лукавым взглядом и армянским носом. «Ну и грудью размера третьего. И чего ты хотел? Если что, компания нам не требуется. А вот мне нужна», — улыбнулся я. «А лучшей в этом месте я не нашел. Ни к тем же пьяницам мне подсаживаться. Дело в том, что на меня напали грабители, и теперь у меня отшибла память. Вот и ищу кого-нибудь, кому можно позадавать вопросы. Не помню почти ничего». «Ага, и секс тут ни при чем», — хохотнула блондинка. «Просто поговорить». «Не, это был бы шикарный бонус», — вернул я усмешку. «Но не самоцель. Хм, а он мне нравится». Повернулась брюнетка к блондинке, подмигнув. После посмотрела на меня и представилась. «Меня зовут Камила, а это Светлана. И что ты хотел спросить?» «Да понятия не имею». Делано смутился я. «Говорю же, о мире почти ничего не помню. О жизни в нем тоже. Может, расскажете что-нибудь, как совсем не местному?» «Не врет», — вдруг тихонько сообщила подруге Светлана. «Ты же знаешь, эмпат я слабый, но подобное чую. Начнешь? Серьезно?» Совсем откровенно удивилась вторая красотка, Камила, тоже шепотом. «А я уже на него как на кавалера смотреть начинаю. А ему реально просто поболтать?» «Ну, не совсем», — усмехнулась Света. «Он нас хочет, причем, на удивление, обеих. Мы ему нравимся одинаково. Но подошел он не только за сексом, и меня это покупает неимоверно. За такое редкое отношение я даже готова с ним переспать. Блин, тот самый момент, когда улучшенный нанитами слух оказался злом. Я тут же возбудился, представив себе оргию с участием этих красоток. Но помечтать мне не дали. Сзади раздался пьяный заикающийся голос. «Мля, кто бы сомневался. Говорите, конфликты, дуэли и выяснения отношений запрещены?» «И раньше не верил, а теперь вообще. Хотя претензия была не ко мне. И что, девоньки, вы реально предпочли этого недомерка и бомжа настоящему барону? Вы серьезно?» Я обернулся, стараясь не вскочить и не снести его морду. Я помнил предостережение, а мне как бы прятаться нужно. Лениво, цедя сквозь зубы, я выдал: «Я граф Зеро, что тут за барончики с моими дамами так неуважительно общаются?» Глава 17. От автора. «Друзья, я тут обнаружил, что вы поставили целых 500 с лишним лайков. В честь этого сегодня выкладываю сразу две главы. Приятного чтения. 23 апреля 4131 года. Кабак. Я граф Зеро, что тут за барончики с моими дамами так неуважительно общаются?» Парень сдулся сразу. Вот только что его глаза сверкали праведным гневом, и вот в них страх и покорность. Неужели здесь так сильны сословия? Стоило назваться графом, как молодой человек попятился от нашего, да, уже нашего столика, бормоча извинения. «Не, ну я так не играю. А как же хорошая драка, с разбитой посудой и расколотыми стульями? Не по сюжету кабацких выяснений отношений, явно. Ты правда граф?» — округлила глазки носатенькая. «Не похож как-то. Ты многих графов знаешь?» — хохотнул я. «Ежели без охраны и сам за себя постоять могу, то уже как бы и не человек, не граф ни разу. Прости», — сконфузилась Камила. «Ты прав. Стереотипы именно такие. А почему ты без охраны?» «Достала опека, если честно», — почти соврал я, вообще не комплексуя. Но дальше был честен. «Хочу жить своей жизнью. Без присмотра, без команд. Ночь выдалась волшебной. Да, если честно, я впервые был с двумя женщинами одновременно. Но не облажался. И даже фразу из фильма вспомнил. А вот из какого, не знаю. Но именно о том, что у кого-то не было двух женщин, но он не растеряется. Блин, теперь пару дней буду мучиться и вспоминать название, но переживу, если не вспомню. Гештальт закрыт, и волшебно закрыт, так-то. Но что-то там про день сурка было, в космическом исполнении, вроде. Главное, что обе девушки уснули у меня на плечах максимально довольные и вымотанные, а мне не спалось. На меня опять накатили мысли о целях, но ничего нового я так и не придумал. Доход – это важнейшая ближайшая цель, а еще официальный статус, как минимум баронство. В итоге, проснулся я, когда было еще темно от того, что не чувствовал рук. Отлежали, заразы. Ой, нет, красавицы, конечно. Аккуратно высвободившись, я встал. Девушки продолжили очаровательно сопеть, тут же переплетясь телами друг с другом. Теперь эти дамы знают, где ты живешь, и смогут помешать обновлению организма. Не заставил себя ждать мозг. По-хорошему, тебе бы сменить дислокацию. Думаешь, озадаченно уточнил я, идеи есть, куда податься. Там девочка большой список гостиниц рассказывала. Ты хоть что-то запомнил? Я ничего не забываю, усмехнулся мозг. И, помимо этого, информацию накапливаю. По моим выводам, нам нужно в гнездо орла. Отсюда 15 минут пешком. Настоятельно рекомендую переехать туда. Показать маршрут, конечно, ухмыльнулся я и, подхватив на руки котенка, пошел по указателям моего навигатора, оставив девочек досыпать. Они были великолепны, но продолжать общение я пока не планировал. Через 20 минут я щурил глаза, привыкая к полумраку столовой, которая была прямо за входной дверью. Причем, нет, ни кафе, ни ресторан. Именно столовая из моей реальности, полки с блюдами и салатами, направляющая для подносов. Вилки и ложки нужно брать самому из специальных держателей. Аж ностальгия навалилась, в институте я ел в подобном месте. Цены тоже оказались копеечными. Ну, для меня. Я подошел к кассиру, которая обсчитывала подносы и прямо спросил. «У вас есть номера? Хочу к вам заселиться, Марина». Сиреной заорала массивная кассирша. «У нас заселение, бегом сюда». Через минуту ко мне подбежала совсем молоденькая девушка. Я дал бы ей лет 15. Угловатая фигура, обещавшая стать красавицей лет через 5. Но, на фигуру и только. Жиденькие волосы цвета старой соломы, такого же цвета брови и ресницы. Без косметики она была страшилкой. Впрочем, думаю, научится краситься. Отбоя от кавалеров не будет. А блондинок почему-то любит, если не все, то подавляющее большинство. Как по мне, у этой братьи, точнее, сестры, единственное преимущество, волос на теле почти не видно. Она взяла меня за руку и повела. Блин, детская непосредственность. Точно ребенок. Она оттянула меня к лестнице и потащила по ней. Я ненавязчиво освободил ладонь и пошел следом за этой подвижной девочкой. Она бойко провернула ключ в ближайшей к лестнице двери и, явно гордясь и рисуясь, открыла дверь. Узенькую совсем, но зайти я смог комфортно. Комнатка тоже оказалась маленькой, но при этом весьма ухоженной. Даже запахи были не гостиничные, пахло не тухлыми носками и спермой, чего подспудно ожидаешь от подобного заведения, а разнотравьем слугов средней полосы. За другой такой же узкой дверью обнаружился небольшой санузел с ванной, раковиной, туалетом и сушилкой над ванной. Ну как, сушилкой? Просто натянутые веревки. В общем, простенько и со вкусом. Девушка задумчиво поглядела на меня и вдруг выдала. «Господин, если что-то нужно, еда там, вино или я сама, вот за эту веревочку подергайте. Мигом все организую. За отдельную плату, разумеется. Могу вам ванну налить и спинку помыть. Хотите?» Рехнулась. Непонятно с чего вызверился я. «Марш отсюда. А еды неси, самой питательной и очень много. На четверых. Охренеть. И понуться. Этот ребенок еще и проституцией подрабатывает. Да ну нах. Хотя, что я знаю о том, как им приходится выживать? Может, это единственный способ перекрыть убытки и выйти в плюс всей семье? Блин, да даже думать о подобном не хочу». Девочка поклонилась, посмотрев на меня со смесью удивления, обожания и легкой обидой, пулей выскочила наружу, положив ключ на крохотную тумбочку у входа. Вернулась она минут через 10 со здоровенным подносом, полностью в несколько рядов заставленным тарелками. Как только доперла, я за это время успел только выпустить котенка и включить воду в ванной. Помыться хотелось неимоверно, причем без участия малолетней будущей красавицы. «Машу вашу дозеляшку, у меня, теоретически, дочка ее возраста могла быть. Правда, не сложилось, не успел я детей наделать. Слово завести умоляю не предлагать. Заводит котят, как я беса, но не детей. Бес, кстати, вовсю обследовал крохотное помещение, изображая из себя настоящего котенка. Вжился в образ. Уверен, его разведчики уже давно собрали ему всю информацию о месте, где мы оказались. Но он продолжал что-то нюхать и трогать крохотной лапкой. Увидев этого монстра, девчушка восторженно пискнула и тут же попыталась загробастать этот ком на машин. Однако, мелкий оказался не промах, и легко увернулся от тонких ручек блондинки. Но, с третьего раза дал себя поймать, тут же громко замурлыков на груди у Марины и закрыв глазки. «Поддерживает легенду, красавчик, а ты думал?» Раздался его голос в моей голове. «Тебе здесь жить и улучшаться, надо отвлечь внимание. Кстати, лопух, ты даже цен не выяснил. Ща тебя грабить будут по полной, готовься. Я тебя тоже люблю». Хмыкнул я и обратился к девушке. сколько с меня, учитывая аренду на 2 недели. Ой, явно растерялась та. Сейчас выясню. Она с явным сожалением отпустила беса и выскользнула за дверь, но совсем скоро вернулась и выпалила. 6,5 серебрушек. Да, мелкий мерзавец оказался прав. Меня грабили, причем бесцеремонно. Этот клоповник столько не стоил, но пререкаться я не стал. Возможно, это позволит бедной девочке не ложиться под очередного постояльца. «Дам 10», — удрученно сказал я. «При условии, что ты минимум 2 недели никого из гостей не посещаешь ночью и спинку не моешь. Как тебе такой договор?» Малыха открыла рот от удивления, а после часто закивала. «Вот же, ну куда я лезу? Через 2 недели я отсюда уеду, и все вернется на круги своя. Что я пытаюсь изменить? Хотя, мозг, ты говорил, у тебя избыток ресурсов, заселить колонию этой бедолаги сможешь?» «Могу легко», тут же откликнулся Искин. «Только это напрасная трата невероятно редких ресурсов. Она в наших целях нам никак не поможет, не обижайся, но она никто. Просто служанка и подстилка для гостей. Зачем оно тебе? Мне просто ее жалко», честно сам себе ответил я, тоже задавая внутри тот же вопрос. «Такого не должно быть. Заселяясь командой бить шокером каждого, кого она не хочет, и с кем она просто из-за попытки заработать. Ну и, само собой, полностью заботиться. Я не готов знать о детской проституции и пройти мимо. Родителей бы ее наказать, по-хорошему. Но и этого, как по мне, достаточно». «Принято», — раздался железный голос, которым Искин отвечал на системные запросы. «И, спустя пару секунд, выполнено. Контроль над новым роем остается у тебя. Мысленное общение разрешить с новым носителем, однозначно», утвердил я и повернулся к девочке. «Марин, я великий волшебник, только это между нами. Я дал тебе магические способности, которых в этом мире больше ни у кого нет. Но, теперь ты вообще не будешь ходить по жирным, потным и пузатым постояльцам. Впрочем, у тебя и не получится, они просто потеряют сознание. Расти, девочка, много читай, больше думай, уважай себя. В принципе, ты сможешь отказаться от моего дара в любой момент. Вот только надо ли оно тебе? Думай, голова, шапку куплю». А та зависла, тихонько разговаривая со своим Искином. К моему удивлению, девушка приняла мои объяснения спокойно, как и новый голос в голове, и сейчас вовсю общалась, не обращая на меня внимания. А я пошел к столу. Пища была еле теплой, но мне было плевать. Мне требовались белки, жиры и углеводы, ну и всякие витамины, минералы и аминокислоты. Оторвался от еды я тогда, когда живот напоминал воздушный шарик, грозясь взорваться. Марина все так же бубнила себе под нос. «Ты можешь общаться со своим другом мысленно», — ласково сказал я. «Не стоит афишировать свои новые возможности. Спасибо вам». Вдруг отвлеклась от беседы с собой девушка, перейдя на «вы», и тихонько добавила: «Всегда мечтала стать магом, но способностей не было, я же не родовитая какая. Это узнать и каждый второй ребенок маг, у простолюдинов их почти не бывает. Хотите, я буду вам постель греть каждую ночь, вообще каждую, а то тут иногда бывает прохладно, маман экономит на отоплении». «Спасибо, красавица», польстил я ей. «Вот только не для того я тебя магом делал, чтобы ты продолжала этой дрянью заниматься. Главное условие, ты завязала, иначе магия покинет тебя. Расти, ищи свою любовь, выходи замуж, расти деток, глядишь, рот основать, как маг сможешь. А если я уже нашла?» — совсем тихо отозвалась девочка. «Любовь ту самую, как мне быть? Ты же во мне женщину не видишь. Через 3 года найди меня», — ухмыльнулся я, хотя смешно мне совсем не было. «Андрея Сергеевича Зеро. Хотя, насчет фамилии не уверен, я недавно попал в стычку и память потерял. Может, она и другая. Хотя, чем не фамилия? Нулевой пациент? Ну да, англицизм, но, в целом, довольно неплохо. Вообще-то мне уже 19, почти прошептала малявка, уткнувшись глазами в пол. «Твоя магия объяснила мне, что секс с детьми для тебя неприемлем. Да и не было у меня никого, мы с мамкой решили только попробовать. И тут ты попался. Так-то, ты стал бы первым. У нас с деньгами все совсем плохо последнее время, вот и...» Она не договорила, а, уткнувшись лбом в колени, тихонько заплакала. Но громкость в данном вопросе не показатель. Уж сколько истерик за свою жизнь я повидал, этих, женских. У нее явно была тихая истерика, из которой выходит дольше, чем из громкой, это тоже проверено. И единственный способ, который я знал, чтобы с ней справиться, — не мешать. Потому я неловко приобнял девушку, которая тут же намочила мне грудь своими слезами, и сидел тупил, пока та не начала успокаиваться. Сработало. Спасибо за все. Ее красный нос и опухшие глаза повернулись ко мне. Я пойду, мне кажется, так будет правильно. Иди, ласково похлопал ее по спине и вдруг опомнился. Вот только мне от тебя помощь нужна будет. Поможешь? Конечно. Явно удивилась девчушка. Что нужно сделать? Моя магия требует, начала изобретать я, чтобы раз в 5 лет я впадал в долгий сон. Меня никто не должен видеть, но всегда должно быть много еды. Ты сможешь мне в этом помочь? Вот 23 серебрушки. Каждый день мне нужно приносить много еды и не будить. Справишься? Конечно, Андрей. Девушка впервые посмотрела прямо на меня, явно счастливая, что может помочь. Положитесь на меня, я все сделаю. Она встала и, покачивая бедрами и явно кому-то неуклюже подражая, вышла за дверь. Вот тебе и ребенок, блин, 19 лет. Хотя я совершенно не жалел о своем поступке и в глубине души был рад, что меня определили первым клиентом. Мне импонировала ее детская непосредственность, нравилось нескладное тело. Не настолько, конечно, чтобы тащить ее в кровать. Для меня она оставалась ребенком с тяжелой судьбой. Здравое решение, мурлыкнул котенок. Она теперь тебе верна, как да хрен его знает, как кто, но явно, не как Брут Цезарю. Я бы доверился точно. Вот только с сексом ты зря так, можно было бы привязать еще сильнее. Ага, вот тебя еще не спрашивал. Огрызнулся я. Ну что, мозг, готов начать перестройку организма? Вполне. Если что, процесс можно прервать. Я разработал крутую схему. Наращивать новый орган буду поэтапно. Возникнут проблемы, разбужу. Да и бес подстрахует, он как бы боец мощный. Готов? Я бы в кровать лег. Еду мы и без тебя разберем и переработаем. Если что, кухню грабить начнем. Лег удобно? Приступаю. В глазах потемнело и мир перестал существовать. Очнулся я полным овощем, как по ощущениям. Ломило все тело, я даже забыл, что это такое. Наниты легко уничтожали любые вирусы, про температуру и подобные недомогания я давно забыл. Легко привыкать к хорошему. На столике рядом с кроватью я увидел обглоданные кости без грамма мяса. Уверен, что и кости видимость, из них давно достали кальций и прочие нужные мне вещества. Кряхтя, я сел на кровати. Удалось? Мысленно спросил я. Получилось? Я не знал, сколько времени я провел в отключке. Как и не осознавал, что даст мне этот долбанный новый орган. С ударением на «о», само собой. В целом, да, спокойный голос из кино раздался у меня в голове. Были некоторые проблемы, но мы с бесом с ними справились. Вот только тебе снова нужны те же ресурсы. Идеальный итог оказался намного затратнее, чем предполагалось. Зря ты девочке колонию отдал, ее бы хватило. Давай подробности, приказал я, а про мелкую больше не вспоминай в данном контексте. Она, кстати, выполняла договор, таскала еду, в нормальных количествах. В целом да, почему-то засмущался мозг. Вот только ты, по моим прикидкам, сейчас должен этому заведению 30 серебра. С чего это? Искренне удивился я. Они меня что, ураном кормили? Короче, чувак, влез без. Расчеты расчетами, но живой организм штука тупая и непредсказуемая. Особенно твой. Все скоро пошло не по плану, пришлось импровизировать на ходу. Хотя, мозг справился, признаю, красавчик. Вот только заняло все это почти 2 месяца. Но, есть и плюсы. Извиняющимся тоном начал оправдываться мозг. Я сделал тебе каналы. Пока только до указательных пальцев, но, сразу на обе руки. Мощность пока слабенькая, но простого человечка уже сможешь испепелить. По меркам мира, где ты гостил, ты маг-универсал 2 уровня. Что, прям магичить могу? Научишь, как этой хтанью пользоваться? Конечно. И да, я разработал для тебя интерфейс управления. Мозг, кажется, обрадовался, что я не ругался. Пока альфа-версия, даже не бета. Но, думаю, сработает. Просто представь, что ты хочешь, вытяни руки вперед, для безопасности и отдай команду «Run». Прости за англицизм, но это единственная короткая команда, подходящая по смыслу, что я нашел. Это для старта, позже команда не понадобится. Я вытянул руки вперед и задумался. Фаербол. В детстве обожал Гибла, застав еще даже первую. И там это было самое крутое заклинание. Я представил именно то самое из игры и мысленно рявкнул «Run». Результат получился, хотелось бы сказать, что так себе, но я бы соврал, поскольку он действительно был так себе, но по результату. Стенку вместе с окном просто снесло, меня приподняло взрывной волной и впечатало в дверь. Кровать вспыхнула, как факел, как и шкаф напротив. Мог бы что попроще придумать, возмутился котенок, пока я сползал по стеночке, и заворчал, и кому теперь это все исправлять, мозг же тобой заниматься будет, калечным, а мне туши тут, чтобы хозяин не сгорел, ну вот как так-то, глава 18, от автора, друзья, я тут обнаружил, что вы поставили целых 500 с лишним лайков, в честь этого сегодня выкладываю сразу две главы, внимание, это вторая глава на сегодня, если не читали прошлую, рекомендую вернуться. Приятного чтения. И да, буду рад, если кто-то пересилит свою лень и нажмет таки на сердечко на странице книги. Заранее респект. 23 апреля 4131 года. Гостиница «Гнездо Орла». Котенок мгновенно превратился в облачко и рванул к кровати. Огонь почти моментально утих. Потом погасли стены, последним шкаф. И вскоре визуально обугленный котенок сел по центру комнаты, укоризненно глядя на меня. «Эй, а что с шерстью-то?» – хохотнул я. «Выпендриваешься, или просто в достоверность играешь, ничего ты не понимаешь, сапиенс хренов», — рыкнул малявка, «во всем должна быть логика, сам же это программировал, я в огонь залез, значит, шерсть должна быть подпаленной, твои алгоритмы же, ладно», — усмехнулся я, «передо мной можешь не выпендриваться, к тому же, ты в огонь облачком летал, вообще логики не вижу, тем более, я прекрасно знаю, что такие махонькие температуры тебе не вредят, или в схемотехнике что-то изменилось, вредина. Котенок показал мне язык, и принял обычный вид. Собственно, я теперь и на солнышке, наверное, не сгорю. Меня только на атомарном уровне уничтожить можно. Ну, или магией этой вашей непонятной. В этот момент раздался грохот железа и стекла от входной двери. Я моментально обернулся и увидел растерянную блондинку, у ног которой валялся железный поднос, куча тарелок и еды, разлетевшейся чуть ли не по всей комнатушке. Она неверяще разглядывала погром, устроенный мной. Сама она за эти месяцы изменилась разительно. Теперь я готов был поверить, что ей 19. В нужных местах она округлилась, появилась небольшая, но грудь, волосы заметно погустели. Да и одета сейчас она была не в то говно, в котором я ее видел в первый раз. Я все компенсирую. Тут же выпалил я, продолжая разглядывать теперь уже симпатичную молодую девушку. Она тихо пискнула, как смогла, загребла рассыпанную еду на поднос, не поднимая на меня глаз, и сбежала. Мозг, чего это она, удивился я, и что Рой с ней сделал, как она так изменилась. Ну, все просто, явно хмыкнул Искин. Во-первых, ты голый, совсем, твоя одежда сгорела, так что, ее действия весьма предсказуемы и очевидны. Ну, а на твой вопрос ответ еще проще. Ты дал Рою задание, и он исправил генные нарушения в ее организме, из-за которых она немного отставала в физическом развитии, из-за чего ты и принял ее за ребенка, если вспомнишь. Сейчас ее организм сам себя перестраивает. А чего же ты мне сразу не сказал? Ворчливо спросил я. Можешь из чего-нибудь мне одежку намутить, да и восстановить здесь все не помешало бы, займусь. А ты денежки подними, вон, перед остовом кровати лежат, нечего им валяться. Не чинясь, я подошел к монеткам и сгреб все в ладонь. Нет, пока терпимо. Золотой, 84 серебра и под полсотни меди. Но, в любом случае, найти доход – первоочередное дело. И найти добровольный источник информации о мире, и научиться магичить, и... Да много чего. Что-то я последнее время много думаю о целях. Нужно действовать. Комнатушка постепенно принимала свой обычный вид. Откуда мозг с бесом брали исходные материалы, я не знал. Может, по чуть-чуть с соседних номеров, может, деревья с травой под окнами разбирали. Да даже в воздухе, углерода и азота, основного строительного материала, было достаточно. Я оглядел себя. На мне внезапно оказался внешней дорогой костюм «Тройка», темно-синего цвета, с зауженной талией, как принято здесь и сейчас. Я не выдержал, любопытство перевесило. Мозг, откуда дровишки? Если честно, и ты именно про костюм, то я слегка нахулиганил, накуксился он. Я немного подпортил ковры в соседних помещениях. Еще две вазы, просто синий краситель взял. Ну и, с десяток занавесок. Они все равно старые и рваные были, но они просто пропали. Разобрал, собрал и вуаля. Скажи, что тебе нравится. Тон был настолько жалобный, что я заржал в голос. Передо мной тут же появился котенок, который облачком носился из стороны в сторону, восстанавливая комнатушку и укоризненно сказал: «Вообще-то, мы стараемся, твои косяки разгребаем. Это же надо было додуматься, столь мощную магию в комнате таверны испытывать. Сам дурак, в общем. Короче, мужчина, мы за тобой тут подчистили, а с девочкой тебе самому объясняться. Понял меня? Я точно к ней не полезу. Это хана легенде, а ведь я просто милый котенок. Муреререр. Да, комната выглядела просто идеально. Восстановили ее за всего полчаса. Все-таки, технологии моих монстриков росли на глазах. В святых незараженных 2000-х прошлого лета исчисления во имя умершего еврея, мы могли только мечтать о подобном. Но, я сейчас не там, и про того еврея уже здесь и сейчас никто не помнит. Как мне кажется, к сожалению, неплохая религия была, добрая и верная. Вот только исказили идеи, превратив их в способ дохода для узкой прослойки. Тогда, а теперь верит в святой туман, который можно увидеть, услышать, пощупать руками, и который заражает. Для 9 из 10 безболезненно, из этих 9 двое еще и магами становятся. Прогрессирует 9, зомби с каждым разом все меньше. Она ассимилируется, учится. Хотя, 4 с лишним тысячи лет, по мне, слишком много для обучения. Тупой она оказалась после разрушения программы командного центра, но, не менее сильной, захватившей весь мир. Когда я спустился в столовую, девушки не было, за стойкой стояла та же голосистая женщина, что и в прошлый раз. Я подошел к ней, увидев меня, она нахмурилась и слегка поклонилась. Мне сообщили, что господин комнатку попортил, спросила она, разглядывая мой костюм, да и девушку перепугал. «Все неверно», — отозвался я, «магию иллюзий тренировал, а тут Марина зашла, ну и увидела не пойми что, с номером полный порядок, как и со мной». «Марина, а-а-а!» — опять заорало это мощное недоразумение. Девушка тут же появилась из-за неприметной дверки за стойкой с салатами. Увидев меня, она густо покраснела и уткнулась глазами в пол. Тетка повернулась к ней и уже спокойным голосом сказала: «Господин говорит, что магию иллюзий проверял, когда ты зашла, и что все в порядке, метнись, проверь, и не паникуй мне тут более». Вернулась юная красотка довольно быстро, мы с хозяйкой успели лишь парой фраз перекинуться. Я отдал 2 серебрушки долга, оказалось, что прошлого взноса почти хватило. Марина растерянно подтвердила, что с комнатой полный порядок и с интересом посмотрела на меня. Я улыбнулся ей и вышел на улицу. Редкие утренние посетители проводили меня глазами, ни слова не говоря. Мозг построил мне маршрут до порта, где я хотел нанять лодку. Это мне удалось без проблем. Отдав 2 медяшки, я договорился, что на закате меня заберут с безлюдного острова. Сам же остров, куда я прибыл, был длиной 2 км, шириной 700 метров и назывался Коровий. Вскоре я нашел небольшую полянку почти в самом центре. Вроде как идеальное место для экспериментов с магией. Хотя я до сих пор до конца не верил в ее реальность. Начнем. Котенок спрыгнул с моих рук и выжидательно уставился на меня. Только лезь не спали. И помни, что каналы тебе только начали создавать, не перегрузи. Поскольку восстанавливать их – долгая история. Давай молнию попробуй, вон в тот пенек. Я протянул руки вперед и через секунду громыхнуло, пахнуло озоном, волосы встали дыбом, наэлектризовавшись. Зрение вернулось спустя 3 минуты, и я увидел то, что осталось от мощного пня. Тлеющая воронка, рехнуться. И это, говорите, 2-й уровень, а будет выше. Все верно, подтвердил мозг. Каналы я тебе проращиваю постоянно, но, как верно сказал бес, процесс очень долгий. 2 недели через 2 вторую пару закончу, примерно 3-м уровнем станешь. Классификацию я взял из мира мангустова Андрея, с местной не разбирался пока что, данных мало, неплохо. Наконец, видя, что я пришел в себя, с важной мордашкой заявил бес: «А теперь вон в то дерево, тоже молнию, но маленькую, не снести его, а просто дырочку прожечь». «Вот же, учитель выискался», усмехнулся я, но спорить не стал. Сосредоточившись, попытался сделать нужное, но не вышло. Все те же самые эффекты: зайчики в глазах, грохот, дым, волосы дыбом, а дерево просто испарилось. Правда, на этот раз остался дымящийся пенек. «Вот ты криворукий», — возмутился кот. «Экономь энергию, она не бесконечная. Еще раз, только теперь постарайся сделать, как я говорю, маленькую молнию. Давай». Я сосредоточился и выпустил силу, старательно представляя именно маленькую молнию. Не знаю, что за выверты сознания у меня, но из рук вылетел маленький сверкающий шарик размером с мандарин и медленно полетел к пеньку. Вопли «ложись» одновременно от кота и Искина слились в один, и я рухнул плашмя, успев заметить, как бес смешно прижал крохотные ушки и закрыл нос лапками. Рвануло знатно. На меня долго падали ветки, камни, куски земли. Что это было? Поднимаясь, спросил я. Я же молнию представлял. А вы говорили, что нужно просто представлять. Да представлялся, буркнул котенок, и создал молнию, только шаровую. Хорошо, действительно маленькую, только поэтому ты сейчас с нами говоришь. Сдох бы. Давай уже серьезно к уроку отнесись. Еще раз, молнию обычную, маленькую. Задача ясна, на этот раз я к задаче отнесся максимально серьезно. Котлован на месте бедной березки настраивал на максимальную концентрацию, доказывая, что это непонятная магия, ни разу не шутки. Я долго представлял, что мне нужно, и, наконец, отдал команду. Все прошло идеально. Небольшой разряд электричества прожег заметную дыру в стволе ближайшей сосны. Котенок аж подпрыгнул от восторга. «Ну, можешь же, когда захочешь», — счастливо заорал он мне прямо в мозги. «Так, сменим тип магии. Теперь туда же сосульку. Вот, прямо в эту дырку попади, от твоей молнии, которая...» На этот раз я относился к магии не как к игре. Результаты ошибок были слишком красноречивые. Ямы перед глазами и на глазах очищающийся костюм подтверждали риски. Хорошо представив требуемое, я отправил сосульку. И попал. А она разнесла следующее дерево, которое просело и начало падать прямо на меня. Да твою же мать, я на такое не подписывался. Куда бежать? Куда оно точно упадет? Без паники. Раздался голос беса. Отрабатываем щит. Если что, мы тебе сдохнуть не дадим, соберем из запчастей. Представляя щит, можно из огня. Действуй, еще пара секунд у тебя есть. Оно только разгоняется. Жги. Спокойный голос котенка действительно убрал панику. А может, мозг гормонами поиграл. Я старательно представил вокруг себя купол из огня, и он тут же появился вокруг меня. Но, что-то я опять намудрил, поскольку шикарный костюм тут же начал тлеть. А вот дерево, которое рухнуло, наконец, прямо на меня, полыхнуло, как будто было из пороха, испарившись почти мгновенно. Я тут же убрал купол, стряхивая с костюма тлеющие искорки. Счастливый котенок нарезал вокруг меня круги и радостно орал. Вот же, можешь же, бестолковый сапиенс, когда прижмет. Красава, горжусь тобой. Не затупил, не забоялся, идеально сделал. Так, землю изучать будем. Вон там, стенку из камня сделай, не думая, сразу. Сейчас, рефлекторно я дернул руками, все еще обдумывая, что такое стена из камня. С каким-то непередаваемым скрипом земля поехала, причем вместе с деревьями, травой, подлеском. Загибаясь в определенном месте, она рвалась к облакам. Через секунд 7 все успокоилось. Передо мной была стенка из земли, высотой метров 7 и шириной метров под 40. Два дерева под собственным весом обломились и рухнули на землю, остальные гротескно торчали параллельно земле. Выглядело это настолько невозможным, что я зажмурился, и тут же почувствовал, что меня повело, и я всем Андрюшей шмякнулся на траву. Из-под меня, с непередаваемым мявком, выскочил ошарашенный котенок. Я попытался сесть, но голова закружилась, и меня выключило. Когда я пришел в себя, все тело ныло, во рту стоял запах протухших носков, а в животе чувствовалась сосущая пустота. Судя по солнышку, провалялся я часа два минимум. Что это было? Задал я вопрос в никуда. Мы, с важным видом начал котенок, пришли к выводу, что это было магическое истощение. Энергия магии внутри тебя не бесконечна, вот она и кончилась, а восполняется медленно, из природы и резервов организма. Мозг сейчас думает, как увеличить объем тебе, как его контролировать, и как ускорить подзарядку. Хоть датчик давления изобретали, на лоб тебе лепи, а еще надо каналы тебе увеличивать, дополнил мозг. До груди я уже почти прорастил, но это все процентов 5 из того, что должно быть в итоге. Хорошо хоть, для этого тебя выключать не нужно. Так проращиваю. Я считаю, что тренировки по магии на сегодня следует прекратить. Продолжил умничать бес. До лодки еще пара часов, но ты можешь потренироваться физически. По моим данным, тут распространено холодное оружие. Схемы и рисунки боев многим оружием мы тебе загрузили напрямую в голову, но требуется мышечная память, без нее никак. Помашем палкой, котенок вдруг растаял и облачком рванул к ближайшей ветке. Я с интересом наблюдал за происходящим. Секунд через 30 к моим ногам упал деревянный меч, довольно изящно выполненный, относительно легкий, чуть изогнутый клинок, гарда, все как положено. Подняв его, я крутанул в руке. Тело само подсказывало, что нужно делать, и при этом я осознавал, что движения не поспевают за мыслью. То есть наоборот, тело не успевает и отчаянно тормозит. Следующие 2 часа я посвятил бою с тенью. Особого прогресса я не заметил, тело слегка подтупливало, особенно в сложных связках, но я не унывал. К нужному времени я был на берегу, а вот лодочник опоздал на почти полчаса. Добравшись до своего места жительства, я набрал огромный поднос еды, жрать хотелось неимоверно. Расплатившись несколькими медиками, прошел за свободный столик в углу, словив дежавю про Хромова. Интересно, это тоже чей-то столик, но, судя по взглядам окружающих, он был свободен. Удивления или ожидания я не увидел. И тут надо мной раздался нежный голосок, смутно знакомый, отвлекая меня от еды. «Господин позволит?» «Что позволит?» «Не понял». Я поднял глаза и увидел ту самую малолетку, которую я выставил из своего номера, а после подселил колонию ей на наботов. Марину, судя по направлению взгляда, она просила разрешения присесть ко мне за столик. «Блин, вот и поел, называется». «Конечно», — отозвался я, вставая и отодвигая ей стул. «Буду рад такой прекрасной компании». Девушка зарделась, садясь ко мне за стол. Взгляд она так и не поднимала, а я ее не торопил. Она пришла явно что-то обсудить, и однозначно важное для нее. Я ждал, позабыв про еду, соблюдая приличие. Хотя, хотел бы громко чавкать, пожирая неплохую, к удивлению, еду. «Может, принести тебе вина?» На всякий случай уточнил я. «Это было бы здорово», к моему удивлению, согласилась девушка. Алкоголичкой она явно не была. Не задавая вопросов, я встал и направился к стойке. Взяв 2 бокала белого сладкого вина, я вернулся за столик. Марина с легким поклоном приняла свой бокал, и тут ее прорвало. При том, что она даже глотка сделать не успела. «Господин Андрей, я, честно говоря, даже не знаю, как подступиться. Но, вы мой счастливый лотерейный билет. Мама говорит, что мой организм возжелал вас, и потому сам решил сделать меня красавицей. Но я не верю, это ваше колдовство. Точнее, верю, поскольку я и правда в вас влюбилась, как школьница, но тело – это не то, что умеет думать, и я». Она, стушевавшись, замолчала, уткнувшись в стол взглядом, не рискуя посмотреть на меня. «Блин, это она вообще что сейчас, в любви мне призналась?» «Нет, она за 2 месяца работы на нитов стала красоткой, которую не хотеть нельзя, но машу вашу, она же девственница, решившая стать проституткой. С другой стороны понимаю, денег нет, но вы держитесь, всего вам доброго и хорошего вам настроения». Цитата одного правителя моей эпохи, далекого прошлого. Ну, с ее прежних слов девственница. «И нахуя мне этот геморрой?» «Она до сих пор не тронута», — раздался в голове голос мозга. «Девственная плева на месте». Глава 19. 23 апреля 4131 года. Гостиница «Гнездо Орла». «Так, милая, как можно ласковее», — улыбнулся я. «А чего ты от меня-то хочешь?» «Да, я немного помог тебе со здоровьем, я все-таки маг, и все остальное действительно сделал твой собственный организм, я просто тебя вылечил. Никакой связи с тела захотела нет, поверь мне». «Но, как же?» — вскинулась она, впервые взглянув мне в глаза и тут же отведя взгляд. «Впрочем, неважно, вы правы, можно, я просто с вами посижу?» «Отчего же нет?» — делано удивился я. «Ты уже сидишь, может, поесть хочешь? И вообще, я что, зря за вином ходил? За что выпьем?» Попытка показаться игривой с треском провалилась. Она все равно дико комплексовала. «Давай за знакомство», — потом мы просто болтали. «Как это бывает с женщинами, начинаешь с природы и погоды, а следом тебя заваливают тоннами ненужной тебе информации». Но я стоически держался и даже пытался вникать в то, о чем она щебетала. Кстати, минут через 5 и пару глотков вина, она оттаяла и стала весьма интересной собеседницей. Я направлял разговор в интересное мне русло, не всегда успешно, но, в целом, узнал еще что-то об этом мире. Оказывается, отношения между разными кастами здесь не приветствовались, прям Индия какая-то. Графья не могли общаться с князьями, а простолюдины с обычными баронами. А меня принимали именно за барона. Спасибо, не за барана. В какой-то момент девушка не выдержала и прямо уточнила: «Андрей, вы задаете странные вопросы. У меня племянник есть, ему почти 5 лет, подобное делает. Объясните, конечно, это не мое дело, но вы же не только со мной общаетесь. Ну, во-первых, меня достало твое «вы», усмехнулся я. Переходим на «ты», а, во-вторых, на меня недавно напали. Я потерял память. Как в новом мире очнулся, вот, пытаюсь вспомнить. Пока не выходит, как по новой изучаю. Бедненький, она медленно протянула руку к моему лицу и погладила меня по голове. Тогда да, спрашивай, на что могу, отвечу. Еще у меня постоянно в голове крутится какая-то фраза про нулевого, решил уточнить я. Нулевой пациент или как-то так, пробуждение нулевого, секта, спросила она, слегка поморщившись. Да, есть такая сказка, ее всем детишкам рассказывают. Но, есть люди, которые в эту сказку верят и во взрослом возрасте. Они и образовали это течение, типа придет человек и спасет весь мир, но, сейчас он спит сном богатырским. Как-то так, если в двух словах, а в городе у них есть центр какой-то, где они собираются там, разговоры разговаривают и прочее. Да они везде есть, тряхнула волосами Марина, явно красуясь. У нас их клуб у пристани, район бедный и опасный, но зато аренда копеечная. Вот там они встречаются, лохи такие. Узнав требуемое, я перевел разговор на историю, которую, оказывается, девушка просто обожала. От нее я узнал много нового. После атомного взрыва под Москвой, число зараженных начало расти в геометрической прогрессии. Не спасали ни костюмы химзащиты, ни противорадиационные, ничего. Малейший контакт, и ты присоединяешься к армии зомби, как их тогда обозвали. Весь интернет был забит роликами о ходячих мертвецах, а комменты убеждали всех, что это крутой хайп, направленный на привлечение внимания к новому фильму про зомби. Причем, название не приводили, но толпа верила. Пока это не коснулось их, пятно заражения росло невероятно быстрыми темпами. Всего через неделю появились случаи заражения в Германии, которая оказалась полностью не готова. В их обществе даже начали появляться защитники прав зомби. Как будто им не хватало ЛГБТ и понаехав, которых тоже все защищали. Следующая вспышка произошла в Польше, потом пострадала Британия. И никто не мог дать отпор тупым зомбированным тварям. Очаги быстро разрастались. Франция вообще сдалась через неделю, превратившись в огромный рассадник зомби. Исключением были сельские регионы, где отстреливали всех незнакомцев, которые приближались к фермерам. Но это не спасло. Потом зараза попала в Америку, которая тогда еще называлась США. Несколько штатов, где владение оружием было возведено в абсолют, продержались очень долго. Да что там, они выжили. Остальные тоже стали эпицентрами. Причем, сейчас эти эпицентры – место фарма. Там добываются невероятно ценные ресурсы. Похоже, наноботы девятой серии производили нужные людям вещества, считая их отходами своей жизнедеятельности. Причем, эта добыча сопровождалась огромным риском. Те, кто входил в облако эпицентров, становились зомби, если не были магами. А маги, как я уже выяснил, это продукт мутаций той же девяткой человеческих организмов. Сложно. Но, вернусь к истории. Страны распались. Правительство в панике забурилось в бункеры, которые строили во время холодной войны США и СССР, но это их не спасло. Крохотные роботы проникали в любое убежище, беря под контроль любые теплокровные организмы. Поскольку искусственный интеллект был обнулен ядерным взрывом, он начал учиться сам, без контроля того самого Homo sapiens, и, при всей моей предвзятости, наизобретал очень многое, в том числе, магию, то, о чем я зачитывался в молодости. Правда, эльфов и гномов с дворфами он так и не создал, и кошка-девочек я не встречал, обидно. Зомби-апокалипсис кончился внезапно, примерно через 3 года с момента взрыва. Нет, случаи заражения все еще были, но стали исключением из правил. Человечество выжило, но, всегда есть но, семьи, всегда находящиеся в тени и оттуда управляющие нашим прошлым миром, вдруг проявились и организовали мировое правительство. Впрочем, ожидаемый шаг. Эти твари давненько строили планы, и тут подвернулся идеальный случай. Все население в панике, цель обычного человека – спасти жену и детей, в идеале, еще и родителей. И тут появляются спасители, которые начали строить защищенные от зомби города, воевать с зараженными, давать безопасность. Про какие-то фейковые выборы даже речи не шло. Они просто провозгласили себя императорской семьей из 7 родов. К моему удивлению, Внешне они даже не воевали между собой, их так и зовут, Совет Семи, хотя, главный император менялся каждые 10 лет, но эту тему нужно будет изучать отдельно, с наскока не разберешься. Текущая же система строилась лет 800, возродили такие понятия, как граф, князь и барон, усложнять никто не стал, все эти виконты, принцы и прочая муть остались в моем прошлом и только. Старший наследовал титул, остальные только фамилию. Хотя иногда и этого хватало, были семьи, одно упоминание которых заставляло дрожать окружающих. Все, как обычно, сама суть людишек не поменялась. Они прогибались под сильных, ненавидя их, и прогибали слабых, презирая их. Классика жанра. В общем, узнал я много, действительно много, но ничего удивительного не услышал. Люди, в основной своей массе так и остались дерьмом. Хотя да, были и герои, что бросались на амбразуру грудью. Как обычно и привычно, их было ничтожно мало. Так, а что ты сама-то хотела? Вдруг спохватился я. Ты же не просто так ко мне подсела, нужна какая-то помощь. Да перестаньте, ой, перестань, Андрей. Я просто хотела пообщаться, ну и признаться в чувствах. Вроде призналась, ее голосок опять сошел на нет, и снова взгляд куда-то в колени. Стесняшка такая, аж хохотнул, правда, мысленно. Это тот самый человечек, который пришел ко мне продавать свои сексуальные услуги. Впрочем, эту тему мы тоже подняли. Дела их гостиницы шли явно хреново. Денег едва хватало на жизнь и аренду. Вот она, в обход семьи и решилась, с одобрения матери. Типа, я ей понравился, хоть не противно будет, бедная девочка, а теперь еще и очень красивая. Спасибо за познавательную беседу, под конец слегка поклонился я девушке, отчего она вновь покраснела. Но, пожалуй, мне пора спать, простишь, что я так неуклюже сбегаю. Просто это правда, я еще не восстановился после контузии, несмотря на двухмесячный сон. Нет, как сексуальный партнер она меня весьма привлекала, сейчас она расцвела. Стала красотка, откуда ни посмотри, крепкая попка, переходящая в тонюсенькую талию, небольшая красивая грудь, светлые волосы, курносый носик, в общем, мой идеал. Вот только я так и не мог избавиться от первого впечатления, она, ребенок, хотя, если сравнивать наш возраст, так оно и было, уже, явно огорченно выдохнула она. Андрей, я могла бы и бесплатно согреть вам, ой, тебе, постель, правда, у меня не было мужчин. Возможно, неопытность отталкивает, но я буду стараться. Так, тему секса закрыли, почти прорычал я, разрываясь между примитивными желаниями и своей честью и совестью. Просто ты слишком молода для меня, будем так считать. Девушка промолчала, с убитым видом вставая из-за стола, и медленно направилась на кухню. Думаю, продолжит работать, ежели сможет. А я понуро поплелся к себе в комнату с узкими дверями. Вот ведь, визуально-то я ее ровесник. Хотя, пусть думает, что это из-за разницы в сословиях. Красивая девочка сама на меня прыгает, а у меня какой-то стоп-кран включился. Она мне почему-то стала дорога, с ударением на последнюю букву. И подводить ее не хочу, поскольку явно довольно скоро исчезну из ее жизни, скорее всего. Лучше уж останусь ее несбыточной мечтой, чем уродом, который попользовался и бросил. А первый мужчина, как и женщина, навсегда остаются в памяти. Не факт, что их оттуда кто-то будет доставать, но это навсегда. Так, хватит философии и самобичевания. Спать надо. День был насыщенным, и завтра предстоит такой же. С рыбаком договорился встретиться около 9 утра, так что нужно успеть выспаться. С этой мыслью я рухнул в кровати и сразу уснул. Проснулся я с рассветом, причем от голода, живот просто крутило. Я тут же обратился к мозгу. Что происходит, что за странные реакции организма и на что? Я нашел способ сильно ускорить создание каналов и расширение основного магического органа. Но калории тратятся на порядок быстрее. Все ресурсы задействованы на твое развитие, я даже котейку в тебя запустил, так что не ищи его пока. А топливо для всех этих удовольствий добывай сам. Не хочу отвлекаться. А как, только и ответил я. Понял, принял, одобрил. Пожрать я найду. На острове проблем не возникнет. И датчик опустошения магического органа придумал. Не хотелось бы повторно испытать вчерашние ощущения. Ты справишься, ответил Искин. Что он имел в виду, я уточнять не стал. Есть хотелось неимоверно. Быстро одевшись, я спустился в столовую. Зал был почти пуст. За одним столиком допивались до белочки парочка молодых ребят, За вторым мордой в салате спал какой-то толстячок. Что удивило, голосистая хозяйка была на месте. Она вообще спит? Я накидал полный поднос всего подряд. С меня взяли аж 4 медяшки. Да, надо таки искать источник дохода. И срочно. Милой девочки Марины видно не было. И никто мне не помешал быстро закинуться топливом. Ну, почти никто. Один из молодых, сильно шатаясь, подошел к моему столику и плюхнулся напротив меня. Чем обязан? С полным ртом попытался сказать я, но бухой и молодой меня понял. Ему было лет 20, довольно ухоженный, чисто выбритый, одежда дорогая и свежая, короткая стрижка, крепкое тело. Девочки таких любят, не дешевка ни разу, вот только напившийся в хлам. Да не, дружище, все хорошо, пьяно улыбнулся собеседник. Я тут с другом Ик. В общем, это, мы тут поспорили, сможешь ли ты все это слопать. Он говорит, что сможешь, а я не верю, Ик, не верю, вот. А мы на серебряный поспорили, так-то. Может, ты оставишь хотя бы кусочек хлеба, мне деньга очень нужна. Хм, некрасиво по отношению к другу поступаешь, хохотнул я. А если бы он подошел и предложил бы все слопать, как бы ты среагировал? Ну, Ик, морду набил бы. Точняк, ты прав, дружище, забудь, пусть все честно Буик, будет, во, извиняй, пошел я, Ик, но да, в итоге я съел все, и аккуратно оставил корочку хлеба на одной из тарелок. Парнишка поднял мне настроение, так что награду заслужил. Выходя из столовой, краем глаза заметил, что пьяная парочка рванула к моему столику. Вот зачем так напиваться, кайфа же уже нет, еще потом и болеть будут, рассолом, который не поможет спасаться. Дофамин, или кайф от кислородного голодания мозга, не понимаю, честное слово. Как говорится, слишком хорошо, плохо. Впрочем, не мое дело. Рыбак уже ждал меня на причале. Вчерашний круиз ему явно финансово понравился. Весла двигались со второй космической скоростью, и совсем скоро я уже стоял на берегу того самого островка. Добравшись до поляны, я вслух спросил беса, который сейчас был размазан по моему организму, помогая мозгу строить эти непонятные магические каналы. «Ну что, сенси, учить меня будем?» «О, ты познал дзен и научился уважению к учителю», — хохотнул, появляясь передо мной, бес. «Давай, тогда, начинать. Но, ману при этом экономим, нам вчерашнего не надо больше, еле откачали тебя, бедного, вдвоем, причем, смотри, видишь, птицы летают, заставь одну спуститься на поляну». «Да, важное уточнение». Не трупик при земле, а живую. Надо, чтобы она тебя послушалась. Дерзай. Ну ни хрена же себе. И как это сделать? Я поймал взглядом одну, сильно похожую на чайку, только крохотную, с голубя размером. Что это за порода, я понятия не имел. И представил, что она плавно снижается и садится передо мной. Раздался хлопок, и меня окатило кишками и перьями. Блин, птичку жалко. И это сейчас не юморная цитата. Мне действительно было жаль красивое существо, которое погибло из-за моей криворукости. Ничего, научусь. Сосредоточившись на ее подруге, я представил то же самое, вот только силу отпускал совсем медленно. И это помогло. Вылетев из стаи, гордая белоснежная птица плавно опустилась передо мной, недоверчиво кося одним глазом. Я протянул руку, и недочайка взлетела на нее, явно напуганная и не понимающая, что происходит. Я ослабил контроль, и счастливая птица моментально взмыла в небо, довольная свободой. Но, первую птичку все равно жалко. Я соскреб с себя кишки и мясо своей неудачной попытки и бросил их на землю. Кот хмыкнул и сообщил: «Мы можем восстановить тело, но оживить не сможем. Тут нужна будет твоя непонятная магия. Готов? У тебя минута будет, не больше, чтобы оживить нашего Франкенштейна. Мы начинаем». Котенок исчез, а перья, кишки, куски мяса и прочая гадость вдруг начали собираться в кучу. Это было мерзко, но завораживало. Через всего полминуты трупик бедной птички лежал передо мной, абсолютно целый, но мертвый. Именно трупик. Все ограничивается только твоим воображением, важно сказал котенок, нарезая круги вокруг крохотного тельца. Поверь, что это живое. Я старательно представил то, что от меня требовали. Как Искин смог собрать из фарша целое тело, я уже даже не задумывался. Может, и хорошо. И, спустя десяток секунд, мертвая птица ожила. Она вскочила на лапки, испуганно огляделась, каркнула и взмыла в небо. А бес ошарашенно смотрел на меня. «У-у-у, сюка, некромант хренов, это же невозможно, Я до последнего не верил. Орал он, нарезая круги вокруг меня. Нереально. Наука убежала в панике в закат, но я сам видел. Блин, тебе бы еще этой твоей магией наноботов создавать, и круче тебя будут только яйца. Ты монстр, без шуток. Я тебя уже боюсь. Труп оживить даже мы не могли. Максимум, собрать, как было. Да, я тебя тоже люблю, хмыкнул я. Что у нас дальше в планах? Даже и не знаю, визуально растерялся котенок. Но, меня этим не обманешь. Я сам его программировал. Ага, 4000 лет назад. Может, щиты? Давай, Синси, подбодрил я мелкого. Командуй. Ну, в прошлый раз на тебя дерево падало. Задумчиво промяукало это падло. Может, и сейчас на тебя что-нибудь обрушить? Вон та сосна выглядит достаточно тяжелой. Тонны две, наверное, в ней будет. Роняю, я могу, и прямо на тебя. А ты щит из льда сделаешь. Как идея. Хреновая, буркнул я, сконцентрировавшись. Глава 20. 24 апреля 4131 года. Остров Коровий. С этого придурка станется, реально уронит же пару тонн древесины и иголок. Я представил над собой домик Чукчи из льда, как его себе представлял. Фиг вам, или как там его называли. Надо мной появилась разбрасывающая миллиарды солнечных искорок конструкция, абсолютно прозрачная, даже с подземным выходом. Слишком детально. Момент, и ледяной чум превратился в просто полусферу из льда. И этот гад таки уронил на меня сосну. Правда, не целиком, а только верхушку, зато она разогналась прилично так. А ведь сила удара – это масса на квадрат скорости. Умничаю, перевожу. Масса в 4 раза больше, сила удара в 4 раза больше, скорость удара в 4 раза выше, результат круче в 16 раз. Потому Брюс Ли считался непобедимым, что слишком быстрый, хоть и внешне задохлик, но щит выдержал, хотя я снова почувствовал сосущий голод в животе и тут же убрал щит. Иголки, что на нем лежали, засыпали меня, заставив чесаться от уколов. Что? Невинно уточнил котенок. Я же на тебя целое дерево валить не стал. И что с тобой? Опять истощение? Да хорош, ну не так же быстро. Дальнейшее я уже не слышал, просто уйдя в бессознанку. На этот раз пришел я в себя намного быстрее, ну, чем вчера. Солнышко почти не сдвинулось, да и ощущения были получше. Бесеныш сидел у меня на груди и мурлыкал. Увидев, что я открыл глаза, он укоризненно произнес: «Может, ты уже перестанешь нас пугать? Вот объясни мне, зачем тратить столько сил на простой щит? Что-то у тебя с ними не складывается. Мозг тебе там что-то намудрил. Теперь энергия, или мана, по-вашему, будет быстрее собираться. Продолжим, делать экономные щиты и учиться будем. А то ты как девочка, после каждого случая в обморок падаешь. Готов? Отвали, лежа на траве», — сказал я. Сверху шелестело по-весеннему красивое листва, нежного салатового цвета. Проплывали облака, редкие на фоне ярко-синего неба, кричали невидимые мне птички. Почему-то пахло талым снегом, хоть снега здесь не было, лепота. К черту все, полежу, покайфую. С этой гонкой за знаниями я даже забыл о подобных человеческих удовольствиях. В смысле, отвали, очень натурально опешил мелкий. Не, так не пойдет, мы сюда учиться приперлись, а не облачка разглядывать. Вставай давай, отвали, повторил я. И бес реально заткнулся. Вместо споров он снова забрался ко мне на грудь, лег на спинку и тоже уставился в небо. Спустя долгих пару минут, он мечтательно сказал: «Признаю, был неправ. Это реально красиво и релаксно. Блин, нет же такого слова, релаксирующе, опять не то. Но, ты же меня понял, прикольно, короче». «Ага», расслабленно вторил ему, думая совсем о другом. Вот я проснулся от техногенного сна спустя 4000 с лишним лет. Невероятный срок, если вдуматься. Я жив, а мои друзья и знакомые были сожраны червями, потом птичками, потом деревьями и травой, потом травоядными, потом хищниками, включая человека, и так по кругу. Тысячи раз. Атомы, из которых состояли их тела, часто веселых и приятных людей, десятки тысяч раз спаивались в новые молекулы в результате тысяч химических реакций. Уф, не туда понесло. И вообще сумбур в голове. А главное, я всю дорогу у всех пытался выяснить, что происходило раньше. А вот текущее положение дел я почти не узнал. Нет, общее правительство, которое непонятно чем занимается, защита монет. Что еще? Вот то-то же. Больше и не знаю ничего. Кроме того, что я где-то в центре бывшего Евросоюза, примерно Польша, Белоруссия, Сербия, явно славянский язык, и я до сих пор не знаю, Где я? Эх, простой смартфон бы сюда с Яндекс.Картами. Если что, это не реклама, а тупо мечта на сегодня. Твой смартфон не поможет, тихо отозвался мозг. В современном мире спутников нет. Я вырастил в твоем мозгу было, приемник сигналов, но пусто. Похоже, после апокалипсиса космическую программу свернули, и все тогда работающие устройства от времени вышли из строя. Мне жаль.